Глава 30. Герберт. К хранилищу я приехал за полночь. Скорее не получилось, Кар и так гнал слишком быстро. У входа меня встретил человек, которого я нанял для вскрытия сейфов. Один из братьев Фингерс. Они славились самыми продвинутыми системами охраны и считались лучшими в вопросах безопасности. Поэтому, когда встал вопрос, кому именно поручить вскрытие помещений с неизвестным содержимым и крепкими замками, я почти не задумывался. Выбрал лучших из лучших. «Мистер Сакс, приветствую!» Он пожал мне руку в тонкой перчатке и жестом указал, что можно войти внутрь. Мне нравилось, как он себя ведет. Спокойно, уравновешенно, хоть и знал, с кем имеет дело. Картер объяснил обоим братьям, что я инкуб, умеющий внушать и читать мысли. Но Фингерзы, что один, что второй, восприняли это совершенно спокойно, работая без паники и раболепия. «Пока нам удалось вскрыть только 3 двери. Нужно сказать, ваши предки были теми еще затейниками». Пришлось повозиться даже с самой старой. «И что там?» Мне не терпелось узнать ответ. Впервые я чувствовал себя мальчишкой перед сочельником, который предвкушает долгожданное открытие рождественского подарка. «О, вы удивитесь!» Даже не видя лица мужчины, я слышал в его голосе улыбку. «Вот, взгляните! Держите фонарь!» Он подвел меня к хранилищу первого инкуба, моего пра-пра-пра. Я вошел внутрь темного каменного мешка. Стены давили, а эхо размножалось от высоких сводов. Даже щелчок выключателя фонаря отдался сотней таких же щелчков. Свет разогнал тьму, и я не увидел ровным счетом ничего интересного. «Что за ерунда?» «Здесь же пусто!» Эмоции возмущения все же проскользнули в интонациях. «Именно. Как и в двух остальных. Ничего. Я потому и говорю, ваши предки были шутниками». «Вот уж вряд ли», — хмуро заметил я. «У инкубов плохо с чувством юмора. А остальные запертые двери? Что с ними?» «Об этом лучше спросить у моего брата. Он как раз сейчас работает с хранилищем вашего деда». Второй Фингерс действительно нашелся у внушительной железной двери. Он стоял от нее в нескольких метрах и с унылым видом изучал внешний вид. Обменявшись приветствиями, я спросил у него. «Сколько займет вскрытие замка?» «Понятия не имею», — отозвался он. «Но судя по тому, что на каждый следующий замок мы тратим вдвое больше времени, чем на предыдущий, около недели. Жаль, нельзя взорвать». «Жаль», — согласился я, — «потому что, будь можно, я бы не позвал вас». «Мистер Сакс, а вы уверены, что вообще стоит вскрывать эти двери? Вполне возможно, там тоже пусто, и мы просто тратим время». Звучало вполне логично, но я не забывал, кем являлись мои умершие родственники. Хмурыми и безэмоциональными приверженцами логики и расчета. Если в хранилищах пусто, значит, так нужно. Вполне возможно, некое тайное содержимое попросту кочевало из одного хранилища в другое, обзаводясь каждый раз более совершенным замком. Вот в это я поверил бы куда с большей долей вероятности. «Хранилище деда можете не вскрывать», — отдал я распоряжение. «Займитесь следующим, которое принадлежало моему отцу». 2-3 недели», — напомнил о сроках старший Фингерс. «Там очень сложная система цифровой защиты, несколько уровней безопасности». «Ничего страшного», — прервал я. «Времени предостаточно. 2-3 недели я спокойно подожду».